2. «Мы вовремя начали шевелиться», — заметил Боб Ньюман. «Они с Джебом подтягивали пиво на веранде дома Ньюмана, беседуя о том и о сём, что делали почти каждую пятницу после работы». «А что произошло?» — не сразу понял Джеб. «Ты иногда смотришь телевизор?» «Наши черные братья начинают браться за дело всерьез. Нация ислама, несмотря на то, что Элайджи, Мухаммеда и Малькольма Икс уже давно нет живых, организуется и вооружается. Движение МУФ, как и исламисты, ведет регулярный отстрел полицейских. Те, в свою очередь, громят их гнезда. Ты знаешь, что произошло сегодня утром?» «Утром я работал, Боб». «Я тоже не с девочками развлекался. Так ты не знаешь?» «Давай не тяни. Что стряслось?» «Сегодня полиция с властями Филадельфии явилась в центр МУФ с приказом о выселении и куча ордеров на арест. Затеялась перестрелка, и тогда...» «Вдумайся. Комиссар полиции приказал бомбить здание с полицейского вертолета. Погоди». И Боб исчез в доме, откуда вернулся с небольшим транзисторным телевизором, пристроив его на столик и повертев телескопическую антенну. «Вот, смотри». На экране был диктор сети CBS. Он вел свой рассказ на фоне горящих зданий. «С вертолета, как нам сообщили, сбрасывали ручные мини-бомбы из пластита. Начавшийся пожар охватил более 60 домов. Сообщается о погибших». Примечание. При бомбежке Филадельфии 13 мая 1985 года погибло 6 взрослых членов МУФ и 5 детей. Конец примечания. «Что ж, для разнообразия перепало и загорелым. Предлагаешь поплакать по этому поводу?» «Ты не понял главного. Власти пошли на то, чтобы сбрасывать бомбы. Пусть даже мини-бомбы на жилые кварталы американского города. Не японского, не китайского, даже не русского. Американского города. И ведь речь идет о неграх. А с нами? Ты думаешь, они поступят иначе?» «Но ведь мы давно уже не в спячке. Кармайкл в свой последний приезд сюда рассказал нам и об арсеналах, и об убежищах. Люди готовятся, и не в последнюю очередь благодаря нам с тобой». «Я же говорю», — примирительно произнес Боб, — «мы вовремя зашевелились». «А меня заинтересовала другая идея», — задумчиво проговорил Джеб, потягивая пиво из бутылки. «Делись». «Делюсь».